Какой нам вариант больше нравится? Что мы вот в этой ячейке подразумеваем под решаем? Мысленное действие. Решает, что именно сказать. Да. Ну и что ли, или что сделать? Ну, в общем, мы мысленно не еще решает, а не сделал. Ну да. Ну, собственно, сделал и сказал, что здесь равноценно. Вот это сложный вопрос. Вот. А, ну здесь конкретно равноценно, да. Ну да, понятно, что в других ячейках можно по-другому. Предположим, правило произносит 15 человек. Да, каждый по правилу произносит. И предположим, эти же 15 человек потом не участвуют. Ну, у них вот такой ритуал, да, перед игрой, чтобы каждый сказал правила по очереди. Таким образом, все они будут знать правила. Что это за тип собрания? Они друг другу напоминают правила. А потом по ним играют. Получается, это 15 собраний. Один объявляет всем. Так получится. Причем в данном варианте и если мы примем, что только один участник решает и делает, если мы примем, не все участники решают и делают, то это будет все равно 15 собраний. Вот. Потому что если мы посчитаем это все за одно собрание, то при обоих случаях это будет... ну либо это все участники решают и делают. То есть если мы считаем это одно собрание, то значит это шестой столбец. И, кстати говоря, пожалуй, я, да, соглашусь, что это шестой столбец. Это, потому что, ну, это забава, то есть среди них нет ни одного, кто бы не знал правил. И более того, эта процедура, она доказывает, что среди них нет тех, кто не знал правил, они, ну, ты так описал, если описал. Каждый знает, то каждый по 15. Вот, тогда каждый, это, вот тогда это в любом случае 15 собраний первого типа. Ну да, сначала один одно правило объявляет, да, другой как бы дополняет его, ну. Да, и тем более, хотя эта ситуация сложная, потому что все равно должен был быть еще кто-то, кто им рассказал целые правила игры. Ну, либо, может быть, они вот таким образом договорились, они хотят играть в непредсказуемые игры, и просто каждый говорит правила, и они свод правил получают таким способом. Каждый раз новый. Вот. Тогда это действительно 15 собраний вот, объявления правил. Вот. Ну хорошо, да? Тогда нам нужно сформулировать, да? Ну, надо решить, мы напишем здесь не все. А если хором акапелла в унисон? Не все, но хотя бы один. Вот, ну, то есть, если хор произносит в унисон правила. Так они... Не, тогда это последнее. Тогда это все участники решают и делают. Но в то, нет, в то же время, чтобы они в унисон произнесли, должен синхронизирующий быть сигнал. То есть должен быть режиссер, который по взмаху палочки все произносят правила. Кто-то, кто придумал правило, что они сейчас должны в унисон произнести. Да. Ну, тогда здесь иерархия правил очень далеко может быть. Кто-то придумал, что ДНК должно реплицироваться. Придумал такое правило, и с тех пор запустилась цепочка правил. Речь идет же о конкретном собрании. Так. Можно укоротить собрание, на котором участник. Один из участников объявляет правила игры. Так у нас теперь могут быть. У нас может быть теперь и два участника. На котором объявляются правила игры. Объявляется правило. Ну, к примеру, я вышел во двор и сказал: а давайте бегать вот так и прыгать вот так. То я фактически создал вот это собрание. Оно такое одностороннее. Любой может выйти, объявить, а кто-то может с ним пойти играть, а кто-то может не пойти играть. Ну, можно обобщить, Виктор, можно просто написать собрание, на котором объявляются правила игры. Ну, то есть... Ну, это понятно, но тогда... Это нужно... просто скрывает, ну, как минимум, кто-то один, а может быть и n-ное количество объявляет. Тогда нужно смотреть столбец, как бы, подсматривать. А, ну то есть не все, подразумевается не последний столбец. Да, не все, это значит не последний столбец, а ну хотя бы один, это значит, что вариант никто не подходит. Ну то есть ноль, нельзя, то есть ноль это тоже не все. Но ноль то есть исключает два крайних положения. Да. Ноль не подходит вообще для никакой клетки таблицы, а... Все подходят для последнего столбца. Тип собрания, на котором никто не объявляет. Но, с другой стороны, это вписывается в шестой столбец, на котором никто не объявляет правила игры, но тем не менее все играют. По правилам. Так. То есть забава, да, это по сути согласуется с тем, что забава, но они никто не объявляет правила. Тогда, может, сразу напишем собрание, на котором все участники знают правила игры и знают правила и играют по ним. Знают правила и все вместе играют по ним. Как-то так. Ну, ладно, давайте пока так оставим. Второй пункт у нас это... Что там? Большинство участников решает, меньшинство участников делает. То есть это как бы собрание, на котором меньшинство играет. А большинство оценивает. Оценивает. Ну, или как играют. Участников само играет. Большинство оценивает, как они. Это типа зрители, которые могут проголосовать или что? Или могут просто там... похлопать, покричать, они же... Может, про себя в душе похвалить или поругать. Ну, они все равно оценивают. Они же когда смотрят. Может, что они посетят. Они же когда смотрят. С другой стороны, они могут повлиять на игру. То есть... Например. Сказать, что болельщики не влияют на исход игры, влияют. Они просто оценивают. Они влияют, но они влияют как-то косвенно, ну. Поддержкой. Ну, к примеру, там какие-то болельщики, да, кричалку проорали, что вот какой-то футболист отдельно взятый, да, вот, какой-то нехороший. Этот футболист, он, ну, спортсмен любой, он воспринял близко к сердцу и сыграл хуже, чем мог. То есть они как бы вне правил. То есть правил, так понимаю, наверное, регламентируется как-то. Например, вот, в теннисе, да, там во время розыгрыша никто не орет, никто ничего не говорит. Да, а вот между розыгрышами как бы все их лопают и кричат и так далее. Так, вопрос, я Игорь не, вопрос не назвал, но я так понял, что не переходит ли болельщик, который начинает не просто смотреть и что-то там про себя решать, да, когда он начинает, допустим, кричать, активно поддерживать, не переходит ли он на собрание другого типа при этом? Он же не решает что-то там, он же как бы просто... выражает эмоции по этому поводу. А, может быть. Не, может кинуть флаер. Ну это. Ну это ведь не собрание уже, а хулиганство. Нет, почему это собрание? Кстати, например, в баскетболе болельщики, когда противоположная, ну, команда бросает штрафной, ну, штрафной. Они, соответственно, там машут, кричат, стараются сбить игрока. Ну это в США так, да? Да, да. Почему в футболе тоже кричат, свистят? Везде. Ну то есть они могут влиять как бы на исход игры, не будучи ее как бы участниками. Но они не по правилам действуют. Они влияют, но ну, как бы не по правилам. То есть, как вот говорят, да, допустим, болельщики это 12 игрок, да, вот в футболе. Ну, такая метафора. Подразумевается, что болельщики влияют на игру, но они как бы не являются игроком. Я думаю, что исходя из тех определений, которые у нас складываются, если болельщик соблюдает принятые правила, а получается, что не только правила игры, но и правила боления, они тоже входят вот в эти правила игры. То есть они тоже. Их может не быть вообще. То есть правила игры — это не только правила там на площадке, это правила и для зрителей, как нужно. То есть, как минимум, то, что площадка разграничена, и, соответственно, болельщик знает свое место, то есть он должен быть там за границами этой площадки. Это уже правило для болельщиков, а не только для игроков. Вот. Ну и, соответственно, по поведению. Вот приводился пример в теннисе, да. То есть, если болельщики поддерживают активно, но при этом не нарушают своих болельщических правил, то они превращаются по этим определениям в игроков. То есть, они являются вот 12, ну так и называют, 12-м игроком. И они могут оказывать влияние, то есть запугивать там противников, сбивать с толку и так далее. И это, если правила, то есть если бы правила это запрещали, тогда бы так и было и сказано, что болельщики должны молчать. Вот. Или, например, кидать предметы на поле им запрещается. Вот это как бы не по правилам, это нарушение правил. То есть если болельщики кидают предметы там, да, а это нельзя, то они нарушают правила, таким образом они не играют. Их с этого собрания пытаются вывести. Да, или наказать и больше не допускать. А если они делают то, что им разрешено, например, кричать, то тогда они действуют. То есть они уже не просто решают, они начинают пытаться воздействовать на исход игры, значит, они становятся по этим определениям игроками. Ну, да. В принципе, это, наверное, нормально и логично. Почему бы нет? То есть, а другие болельщики, которые продолжают смотреть, они уже смотрят и на игроков, и на этих активно поддерживающих болельщиков тоже смотрят. И решают, типа, раздражают они их или не раздражают. И так далее. Ну, то есть имеется в виду, что как бы среди вот этих вот активной части есть как бы две части, одна из которых может быть нулевой, пустой. То есть когда все болельщики спокойные. Правильно понимаю? Штука в том, что если могут быть. Ну а если появляются какие-то буйные, то они как бы становятся активными участниками игры. Вот. Вот, получается, не обязательно буйные, да, просто те, ну, которые активно поддерживают. Да. Но вот проблема тут возникает. Кстати, а в играх же еще есть это, как ее там, команда поддержки, часто девчонки там пляшут. О. Ну, это тоже, это частный случай. Да, ну, этот, какая разница, это пришли по билетам, да, болельщики, которые подготовились там. Но они не совсем болельщики, они как бы не игроки, не болельщики, а такая дополнительная группа. Правда, вот я не знаю, насколько они реально как-то там влияют на игровой процесс, или это. Они же танцуют обычно в перерывах, чтобы. Да, и они обычно. Для зрителей. Да, и они обычно поддерживают команду хозяев, по-моему. То есть это как бы на стадионе принимающем, то есть это, ну, поскольку они, я бы их поставил в один ряд с такими фанатами ультрас, которые вот особенно готовятся, там устраивают фаер-шоу, там или еще что-то, кричалки выкрикивают. Ну, ультрас, они все-таки как бы это самодеятельность, а чирлидеры, они, по-моему, как бы официально при команде. Да. Ну вот, как бы, да, организованная клубом. Есть еще часть болельщиков, которая точно не активна, например, какие-нибудь телезрители. Да. Ну, это есть. Кстати, их большинство. Да, но тут вот возникает такая проблема. Телезрители, они ее решают, но если без телезрителей. Бывают же такие ситуации, когда, допустим, на стадионе, а там трансляции нет, да, на стадионе. Большинство болельщиков начинают активно там хлопать, что-то выкрикивать и так далее. Вот. То есть здесь нарушается вот это свойство большинство-меньшинство. То есть получается, что теперь уже большинство делает. Вот. В принципе, если это овация, допустим, по окончании игры, то уже получается, что меньшинство, то есть это переходит вот то, что здесь по тип собрания судейства, то, что было названо, да, то есть где меньшинство решает, большинство делает. Вот. Только там мы понимали так, что решает суд, как бы это опять же оценивает меньшинство, то есть судья, а большинство делает, то есть игроки. А тут получается ситуация, что большинство делает овацию, а что там, а игроки уже как бы не играют, то есть они, вот, они не знают, что они решают после того, как они отыграли. Какие наши, а, ну они оценивают болельщиков, то есть какие наши болельщики молодцы, как они нас поддерживают. Они воспринимают, да, до этого болельщики молча воспринимали, как те играли, а теперь они воспринимают, как болельщики аплодируют. Ну вот, ну, в общем, это происходит переключение в другой тип собрания, вот, который мы тут назвали судейством, вот, но получается, что это для игровой площадки это судейство, но для стадиона в целом это вот ситуация некой овации, она тоже подходит. Вот. Что наводит на, ну, некие вопросы. Тем более, что у нас тут есть два столбца с подобной структурой, и может быть вот... Вот тут у нас принцип, да, что один, вот этот один столбец в масштабах как бы всего стадиона большой, да, другой столбец в масштабах площадки маленький. Здесь, наверное, тоже должно быть что-то похожее. То есть что-то в прям большом масштабе и в маленьком масштабе. Но тогда судейство это в маленьком масштабе, и тренировка это в маленьком масштабе. И получается, что тогда ту овацию, которую я описал, она должна занять как бы одну клетку, а судейство и тренировка, получается, должны вообще слиться воедино. И быть одним типом. Вот. Что получается, если масштаб соблюдать. Ну, часто на любительских турнирах действительно болельщиков меньше, чем спортсменов. Ну, они-то в этом случае... Болельщиков меньше, чем спортсменов. Ну да, в этом случае тоже будет описываться вот этим, то, что сейчас судейство называется. И, наверное, здесь нужно разграничить все-таки контроль за соблюдением правил и оценка пассивная. Это разные вещи. Судья может вмешаться, может остановить игру. Ну и имеет на это право. Тогда как болельщик не может этого сделать. Он это сделает, но это будет не по правилам. А судья может участвовать в игре, при этом соблюдая правила. Я сейчас пишу просто буквально. Меньшинство оценивает, как те играют. Но, короче, если болельщики массовую овацию устраивают игрокам, то получается, что они становятся большинством, и как бы их эта овация, это их игра болельщицкая, а меньшинство, то есть игроки, начинают оценивать, как болельщики их активно приветствуют. И они переключаются в этот режим. На время. Вообще на практике встречается ситуация, чтобы хоть кто-то из болельщиков там не пытался подбодрить игроков. Ну да, мне кажется, просто... Я понимаю, возможно, там всякие тренировки, там нет, допустим, болельщиков. Но если мы рассматриваем именно, что вот, как бы, выступление при народе, то наверняка хоть кто-то будет что-то орать, делать. Ну, хоть кто-то будет. Ну, сложно представить себе, что на спортивное мероприятие придут люди, которые вообще никак к спорту, это самое, равнодушное. Не, ну, тут же было сказано вот про теннис, то есть идет как бы чередование. То есть они в одной фазе, болельщики сидят тихо, смотрят, как эти играют, потом, значит, там разыграли очко, все. То есть игроки в это время перестают играть, потому что они там вводят мяч из аута или еще чего-нибудь. Там или очередная подача пошла, да, там. Вот. И болельщики в это время им аплодируют. Причем аплодируют, ну, это могут делать все. То есть они все активны, а игроки как бы в это время, ну, водичку пьют или готовятся к следующему акту игры. Вот. А бывают спорт, когда это не все нерегулярно происходит. Вот. И там... Какая доля болельщиков что делает? Вот. То есть бывает, видимо, да, вот какие-то моменты тех же футбольных матчей, когда идет игра, игроки играют, и болельщики в это время все они включаются, начинают поддерживать, то есть такой вот как бы кульминация какая-то. Тогда получается, что забавляются все. Вот. Но только по-своему, потому что у болельщиков своя форма активности. По правилам. Получается так. То есть вот этим вот введением сюда большинства-меньшинства мы получаем такой эффект, когда у нас тип собрания может меняться. Именно за счет вот этой вот... То есть у нас большинство-меньшинство это не всегда четко делит на болельщиков и игроков, например. То есть, все-таки болельщики это тоже как бы участники по правилам, просто у них, они в правилах, да, и у них своя активность, а у игроков у них своя активность, получается. Вот, исходя из этого, если болельщики свою активность начинают проявлять, то они перестают быть оценивающим большинством, превращаются в делающее большинство. Хоть и не делающая игру в смысле игроков. Но как бы они вот пришли на это собрание вот в такой роли. Ну, меня такой вариант, в общем, устраивает. Ну, а можно считать, что там спортивное состязание это на самом деле как бы два собрания, происходящие просто в одном месте? Ну, то есть, там есть игроки, а есть болельщики. Ну, не только можно, но и нужно. Ну, у нас такая получается концепция. Более того, я думаю, что мы даже поведение судьи, когда вот он свистком останавливает игру, да, и там назначает штрафной какой-нибудь, я думаю, что он будет подпадать под первую клетку. То есть он объявляет, он напоминает остальным правила, причем он объявляет, какой пункт правил он задействовал. То есть вот он свистит нарушение правил. И, значит, тем самым объявляет правила предстоящей игры, что сейчас будет штрафной. И в этот момент, когда он свистит, как бы на его собрании судейском получается, что он только активен. То есть он решает и делает. То есть он решил, надо останавливать игру, он ее остановил. Это даже считается остановкой игры, да? Вот. Получается, реальные собрания в жизни это что-то вроде такого, то, что называется паттерн, то есть какой-то набор возможных состояний, каждое которых там соответствует какому-то типу собрания, и которое переключается между собой. Но скорее всего, как бы он ограничит, ну, в том смысле, что вряд ли, по крайней мере, многие собрания могут быть описаны полностью всем разнообразием. То есть они там, скорее, набор из каких-то которые по каким-то правилам между собой переключаются. Вот. И, ну, то есть всякое реальное собрание — это такое вот набор из элементарных собраний, наверное. То есть и эта таблица собраний описывает, по сути, компоненты только реальных, из которых собирается реальный. Мы так и хотели. Вообще у нас с обывателями, исполнителями и руководителями же подобная история, то есть чистых обывателей, исполнителей, руководителей не так уж и много, ну то есть сколько там, треть, да, меньше. Погоди, по данному определению последнему, там можно четко определить. Ну, ну кто хочет, может, должен. Можно, но это частный случай. И если все комбинации посмотреть, вот, этих случаев сколько? 1/9, 1/3 из всех комбинаций. Ну, то есть у нас сколько получается? 16 типов. Ну да. Правильно, 16 типов. Ну да. Да, и каждый, и у каждого там может быть подмножество, хочет, может, должен. Ну да. Ну я к тому, что там тоже получается, наверное, тяжело будет найти чистые типы, как и здесь чистые собрания. Ну можно. Так а мы не находим, мы не пытаемся найти чистые собрания. Мы пытаемся найти собрания, у которых именно эта компонента является наиболее выпирающий, как говорится. Ну, тот же футбол, это же еще и обслуживание тоже. То есть это там люди работают. Это же не просто во дворе вышли поиграть. Там кто-то рекламу показывает свою, кто-то еще что-то делает. Там много чего происходит. Нет, и да. Там, допустим, болельщики на трибунах друг с другом переговариваются. Вообще. Mm-hmm. Это вообще другой тип собрания. Ладно, погнали дальше. Или перерыв, может, сделаем? Ну, 10 минут перерыв сделал. А может, мы закончим еще вот эти два сейчас. И потом перерыв. Да, потом перерыв. Давай. Собрание. Значит, ну или может быть поставим задачу. В общем, теперь у нас опять получается, да, вот меньшинство участников само играет, а большинство оценивает, как играют, как те играют. Это мы отнесли. Ну вот там болельщики, игроки. А теперь есть вот внутри игры, соответственно, уже между игроками есть более активные и менее активные. То есть не оценивают, как те играют, а принимают именно решение, как самим играть. Вот. И вот как это сформулировать? То есть здесь меньшинство участников. Участников. Играет в данный момент, как бы. Момент. А большинство решает, как им сыграть в следующий момент. Ну вот что-то такое. Это ну, не просто запечатление мысли. У тебя здесь значки, они соответствуют, то есть пирамида и матрица? Ну вообще да. Кстати, это тоже надо. Большинство участников решает, меньшинство участников делает. Это разве пирамида? Большинство решает, меньшинство делает. Там это пирамида не... Это же не людей пирамида. Это пирамида каких-то... Вот именно этих решений и действий. Это что-то вот... Ну ладно, ладно, тогда это... Это тоже надо уяснить, на самом деле. Ну, в общем, можно перерыв, наверное, объявить. Это, потому что я чувствую, что мы будем долго обсуждать эту вещь. Ну, окей, тогда 10 минут перерыв засекаем. Ну, должно возобновиться уже. Да. Так, я скажу тогда по поводу пирамиды матриц. Повторю, вот в желтом секторе при более внимательном рассмотрении, значит, они оказались вот чем. То есть пирамиды оказались под уровнями, то есть не... Никогда мы из чего-то собираем какую-то гроздь, а когда мы, наоборот, дробим. То есть есть потребность, есть намерение, как намерение удовлетворить эту потребность, а дальше есть подуровни намерений, которые связаны с последовательностью действий для удовлетворения потребности. То есть у тебя может быть потребность там, выпить воды, может быть намерение выпить воды. Но для этого нужно встать, пойти на кухню, открыть холодильник там или что-нибудь, налить воды. А вот тут возникают подуровни намерений, то есть намерение встать с дивана, намерение дойти до кухни. То есть, и вот тут вот может быть затык. То есть само по себе намерение выпить воды это одно, а подуровни намерений, чтобы это осуществить, это другое. И они действительно подуровни, потому что если ты... То есть они находятся в иерархической зависимости. Если у тебя... Допустим, есть намерение пойти на кухню и налить воды, но нет намерения встать с дивана, то ты не, до следующих подуровней не дойдешь. Соответственно, они друг от друга зависят. Вот. А вот значит, матрица, да, вот достоверность, степень соответствия результата предпринимаемых действий полному удовлетворению потребностей. Вот, это как бы в целом, что ты выбрал, хочешь воды, пошел в сторону там кувшина, а там, не знаю, молоко. Ну, как бы степень соответствия, значит, вот какая-то, да, достоверность. А есть выборка достоверности, то есть это степени соответствия результатам действий по разным признакам. Вот, то есть, как говорится, на кухне может быть несколько кувшинов. Рассол, там, молоко... И так далее. Ну, они в той или иной степени соответствуют потребности в воде, да? Вот. То есть здесь получаются именно равные альтернативы. Если здесь под уровни друг от друга зависят, если один какой-то не выполняется, то и дальше не выполняются. А здесь нет. Здесь, как бы, если ты выбрал что-то отверг, да, и не подходит тебе, то другие вполне могут быть выбраны. Вот. В этом, как бы, их разница. Вот, а в каком виде в синем секторе это реализуется, как бы вот надо еще установить. Вот. Но идея в том, что есть вот этот соседний предыдущий уровень, ой, уровень, ну, клетка предыдущая, да? Вот. То есть в нашем случае есть два варианта, соответствующих, вот, большинство решает, меньшинство делает или наоборот. Меньшинство решает, большинство делает. Тут есть две штуки. Значит, первая штука – это вот какая-то одна. А вторая штука – это какое-то ее либо клонирование на несколько вариантов, которые могут друг от друга не зависеть, а могут зависеть. Либо это какое-то дробление тоже, значит, вот этой штуки. Но это дробление, оно сохраняет свойства вот это вот. поэтому они одинаково называются, но как бы вот с таким дроблением либо на независимые варианты, либо на взаимозависимые варианты. Вот. Вот что здесь, как бы копирование или дробление, это еще тоже надо решить. Ну и вот. При этом на вот этом примере мы увидели, что, в общем-то, мы вот как бы один раз решили, что, да, и назвали подуровни и выборка. То есть выборка это из нескольких, а подуровни это дробление. То есть это выборка из нескольких вот таких, да. Вот. А дробление это одного такого мы дробим, значит, на составные эти подуровни. И как бы, в принципе, везде у нас мы реальность анализировали, находили соответствие. И это чередование вот между уровнями крест-накрест. То есть это все очень неплохо разложилось. Вот. Это я к тому, что, по идее, здесь, наверное, так же. Если мы найдем, как в этой таблице это специфически реализуется, то оно для всех случаев будет подходить также. Ну и потом, все-таки вот то, что здесь расставлялось, да, оно расставлялось тоже уже с какими-то прикидками, да. То есть тут имелось в виду, что матчи с судьей образуют некий турнир, да, где есть либо там победитель, который. То есть и в этом турнире матчи неравноценны. То есть либо это игра на вылет, там неравноценность матчей, она вообще очевидна. В чемпионатах, где каждый с каждым играет по кругу, там как бы вроде как это. Но с другой стороны, там определяют чемпиона. То есть все равно это. Хоть они играют каждый с каждым, то есть, по идее, есть какое-то равенство, да, всеобщее, но все равно считают таблицу, поэтому матчи все равно получаются не равны, потому что какой-то матч будет за чемпионство, какой-то матч будет там, поскольку подсчитываются количество побед. Вот. И иерархия возникает именно вот из-за подсчета. Вот, из-за того, что в итоге определяют чемпиона. То есть иерархии бы не было, если бы они просто каждый с каждым поиграли, вот из идейного равенства, да, и все. Вот, или типа с кем хочешь, там, выбирай, как бы, с кем хочешь играть, вот, без всякой турнирной системы, да, и потом еще никого не будут выделять, то есть чемпионом или кем, или аутсайдером. Вот, а здесь идея такая, что, ну, матрица тренировок, то есть есть разные варианты тренировок, и они как бы сами по себе. Вот, но я чувствую, что тут может быть немножко уже другая у нас вырисовывается схема. Вот, ну и дальше тоже. Какие-то соображения уже были, вот. И они тоже от какой-то реальности отталкивались. Значит, ну тут у нас уже немножко другая получается концепция. Как минимум вот с первой этой штукой и играющим меньшинством. Получается, что если болеют вот эти болельщики, допустим, и игроки, это такое более-менее постоянное деление на меньшинство и большинство, да, то внутри игровой площадки, если мы рассматриваем меньшинство играющих как именно активно играющих в данный момент, то там как раз вот какое-то чередование происходит. То есть тут то есть как минимум, если мы вот выделили меньшинство участников, которое само играет, и большинство, которое оценивает, то есть смотрит, то не происходит такого быстрого чередования, что вот это вот активное меньшинство, оно то тут, то там меняется. Вот. То есть как бы болельщики не становятся игроками в смысле игровых правил для игроков. Не в смысле того, что они вдруг активно поддерживают, да, а именно вот на уровне этого разделения. Мы сначала их разделили. Хотя предыдущее рассуждение, наверное, немножко этому противоречит. Вот. Потому что мы говорили, что до этого я тогда говорил, что активно поддерживающие болельщики, они как бы подходят под меньшинство, которое само играет, что они начинают участвовать в игре. Вот, тогда получается, да, что это деление. Тогда и некий. Тогда в рамках этого, если мы считаем, что активно поддерживающие болельщики тоже активно играют, то тогда игроки, которые пассивны, они тоже превращаются, как бы они равносильны болельщикам, которые болеют пассивно. Вот. А хотелось бы немножко другую мысль передать, что есть как бы тот игрок, который совершает ход в данный момент, да, чего бы это ни касалось, а есть те, которые решают, какое им занять положение для следующего хода, так скажем. А есть тот, который делает ход вот непосредственно. Ну, там, в командных играх, да, вот игрок с мячом, есть игрок с мячом, он может совершить результативное действие, потому что результативное действие совершается мячом. Куда-то забивают его. Все, поэтому человек без мяча не может совершить результативного действия. Вот. Он может только изменить позицию. Вот. И он решает, соответственно, куда ему переместиться. Вот. А с мячом меньшинство игроков в данный момент. Вот. И здесь получается, что вот это активное меньшинство, оно может чередоваться. То есть все, один другому передал мяч, соответственно, тот уже активное меньшинство, а этот нет. Вот, и это, вот это чередование, оно может образовывать какую-то либо выборку, либо некую вот эту, некий подуровни. Вот мысль такая. В принципе, можно это и на болельщиков распространить тогда, применительно к их активности, потому что тоже те болельщики, которые вскакивают, начинают активно поддерживать, это как бы болельщики с мячом. То есть они активно. Вот. А те, которые не вскакивают, соответственно, они пока решают, вскакивать им или нет. Вот. Есть такая вещь, как запуск волны по стадиону, где как раз это происходит согласованно. Вот. Но это другая, получается, немножко концепция, потому что тогда нужно действительно болельщиков, допустим, ну, зрителей и игроков разделить как-то четко. Сказать, что вот здесь вот в этом пункте 1 и 2 как-то четко их разделить между собой. Вот. А потом в пункте 1 и 3 каждую из групп разделить на вот активно участвующих и только выбирающих позицию. Вот. Потому что то, что до перерыва говорилось так, что если болельщик активен, то, значит, соответственно, он переходит сразу вот в меньшинство, которое само играет. Но не было сказано обратного, что если тогда, получается, игрок пассивен, то он тогда переходит, получается, в большинство, которое оценивает. Но это не очень... Это не очень нравится. То есть это так посмотреть можно, но тогда отпадает необходимость вот в этом следующем пункте. Это раз, во-вторых, вот как бы это учитывать. Ну, в общем, идея разбить это на два уровня нравится как-то больше. Ну, плюс еще тогда получается, что мы перестаем различать собственных игроков и болельщиков. Мы тогда, у нас тогда просто есть активные. То есть это мы это отдаем на откуп правилам. То есть эта таблица перестает различать. А это типа правило. Вот если в правилах написано, что вот эти участники игры это называются болельщиками. А вот эти, значит, это игроки, эти смотрят вот за пределами площадки, а эти на площадке там что-то делают. То, значит, это в правилах, а в этой таблице это не учтено. Но поскольку зрители это такое явление очень распространенное, зрители там какие-нибудь... Так судья должен быть. Ну вот еще... Не, должен быть. Ну, либо это как бы представитель первой клетки. Уже нет, да. Не, почему? Он раньше, вот в этой концепции на сайте, которая, ну, я считал, что судья это особый случай вот этого активного меньшинства, да? Вот. А что объявление правил, это что-то типа там как глава федерации, или, в общем, это какой-то персонаж, вообще, который. Он предшествует игре, то есть он... Вот, но из той концепции, которая получается, может быть, судья и будет представителем этого первого собрания. Ну, например, потому что у него есть функция остановить игру. Он как бы у него прерывает, продолжает. При этом он это делает по правилам, и при этом он показывает, какое правило он задействовал. Вот. Ну, он там жестикуляции показывает или еще каким-то способом. Какое правило он сейчас применил. То есть он тем самым, он объявляет правила не в смысле первичного ознакомления, а он объявляет именно в смысле задействования. Можно считать, это напоминает правила, да? И корректирует предстоящую игру. То есть вот, назначение штрафного удара, например. Это же в какой-то степени, да, он, влияние на игру. Вот. Тогда получается, что первое собрание первого типа, оно не обязательно предваряет. Оно просто идет вот в классификации, идет, ну, стоит в начале, да. Но на самом деле оно может и сопровождать тоже. И при прерываниях может на него переключаться. Но это такая версия. Если просто судью не удастся приладить больше никаким меньшинствам вот последующим, а я подозреваю, что может его отовсюду выгонят, то тогда он останется как представитель первой клетки. Ну, в любом случае, это не крах, как бы. Это просто другой вариант. Вот, поэтому получается, что вот с третьей строки слово «играет» вот здесь лучше, наверное, заменить на «действует». Или... активно действует. Решает, как им поступить, как им действовать. Следующий момент. Но эта формулировка никак не использует вот эти подуровни или выборки. А должно быть... Должна быть как бы пирамида. Да? Вообще вот тут вот в этой колонке было большинство активно. А вот здесь было меньшинство активно, по-моему. Раньше, то есть здесь что-то у нас поменялось. Поэтому, может быть, здесь не под уровни, а как раз-таки выборка. То есть большинство решает, как им действовать, да? Это по крайней мере, у них выборка получается. То есть они могут выбрать же разные альтернативы. Вот. С другой стороны, и вот эти, как я говорил, вот эти активно участвующие, то есть если здесь меньшинство игроков, оно более-менее на протяжении собрания постоянное, и большинство оценивающих, да, зрители не перебегают в игроков, то здесь как раз другая ситуация. Здесь вот это активное меньшинство, оно постоянно меняется. А большинство тоже решает, как им действовать. То есть вот в этом, может быть, состоит выборка. Только как ее формулировать? На котором новое меньшинство. Новое меньшинство участников активного действия. Ну, то есть не новое, а переменное меньшинство. Типа того. Другая выборка. Или группа. Принять здесь под множество терминов. Ну, то есть, как там, теория множества, короче, оттуда. Число это что-то типа чего-то устойчивого, а здесь получается настолько устойчиво. Переменная по составу меньшинство участников. Что-то типа множество. Ну, я не вижу просто какой-то разницы. Здесь главное это в сменяемости. Тогда не в данный момент, потому что товарищи, я извиняюсь, я просто на работе, меня отвлекли. На чем мы сейчас думаем? Мы думаем над тем, что есть на собрании деление на активных и оценивающих участников по принципу. Ну, на игровом собрании, да, по принципу, вот у нас игроки, а вот у нас зрители, но внутри игроков и зрителей тоже можно выделить активное меньшинство и как бы менее активное, да, большинство. Среди игроков это тот, кто непосредственно сейчас там владеет инициативой или там может совершить результативное действие, например, владеет мячом, да, и остальные, которые решают, как им действовать. А среди болельщиков это те болельщики, которые активно поддерживают, то есть вот кричат там в рамках правил, да, и, соответственно, большинство, которое решает, громко им поддерживать или не стоит. Вот. И, соответственно, особенность в том, что это эти меньшинства активные, они меняются. То есть деление на игроков и болельщиков, оно для данного собрания получается постоянным, вот, то есть не возникают среди болельщиков то тут, то там игроки. И то возникают, то пропадают. А вот в случае с активными и болельщиками, и игроками среди только болельщиков и игроков, там происходит передача этой инициативы, передача активности от одного меньшинства к другому. Вот, соответственно, поэтому мы вводим как бы другой столбец, вот соседнюю клетку, где вот это именно уже переменное меньшинство описывается. Вот, ну, судя по всему, вот эта сама переменность, она образует именно выборку, потому что, ну, это выглядит равновероятным. Куда эта активность, кто из, какая группа из большинства решит, что она в следующий момент времени будет активно действовать, да, или куда активность передастся. Вот, это выглядит как выборка, поэтому вот. Но как, допустим, это слово выборка здесь, или каким словом это передать, пока вот мы думаем. Но я бы написал пока постоянное меньшинство и переменное меньшинство. Вот. И пока получилось, значит, вторая клетка собрания, на котором постоянное меньшинство участников само играет, а большинство оценивает, как те играют. И собрание, на котором переменное меньшинство участников действует, а большинство решает, как им действовать. Вот. Можно, конечно, если переменное меньшинство участников действует, вообще передает нужный смысл? Вот. Это тоже вопрос. Понятно ли, что такое переменное меньшинство участников? Что это то одна группа, а потом уже другая действует. Потом уже другая действует. Вот. Ну, это понятно. Вопрос, насколько они устойчивы. То есть это какие-то устойчивые образования внутри общего количества, или они там могут стихийно образовываться, там, ну, сколько у кого адреналина накопилось. Ну, просто если они в значительной степени эти самые случайные, то это, по-моему, правильнее не группы называть, и все-таки так, более абстрактно, под множеством. Так оно называется меньшинство участников, оно не называется группой, не называется под множеством. Пока что это называется просто меньшинство участников. Ну, я помню, в прошлый раз приводили пример шахмат. Где там? Там получается меньшинство и большинство равны одной штуке. Вот. Что, конечно. То есть это некая пограничная ситуация. Вот. То есть, а собрание есть там. Как минимум два человека собрались. Вот. Ну, то есть, если мы с точки зрения третьей клетки, вот этой, да, по поводу активных, да, активно действует, а другой решает, как действовать, то вот в случае с шахматистами получится, что у нас вот это меньшинство, которое действует, равно одному человеку, и большинство, которое решает, как ему действовать, равно одному человеку. Вот. Но это, видимо, такой пограничный случай. А кому им имеется в виду, большинство решает? Как действовать большинству? Да, в данном случае как себе действовать. Как себе, мне кажется, а то непонятно. Вот, а здесь большинство оценивает, как те играют. Хотя как себе действовать, так нельзя сказать. Как действовать? Им. Ну, но им непонятно, кому это. Непонятно. Как ему действовать? Может быть, готовиться к действию. Ну, к своему действию. Ну, готовятся, это говорит о том, что они уже типа решили, что надо действовать. Они могут не решить. Большинство решают действовать ли. Как-то кривенько. Может, тебе просто не нравится частица ли? Не, я нормально отношусь к частице ли. Тоже можно прочитать, как будто по отношению к меньшинству. Действует ли самому? Тогда получается, что большинству как целому, а оно решает, действовать ли. Нет, они не собираются действовать как целое большинство. Оно решает действовать, ну, то есть каждый из... Почему оно просто не может готовиться, даже если оно не будет действовать? Потому что это звучит так, как будто уже решило, что будет действовать и готовится действовать. Ну, а вопрос... действие, это тоже действие. Но этого читатель не предположит. Ну, просто вот, если ты так читаешь, то тут вообще можно что угодно предположить. Действует ли, вот я это тоже читаю. Действует ли каждому из них? ну, если угодно, каждому из этого, из каждого из, а можно в скобках, кстати, из них, если большинство. Вот как я буду помечать. Так громоздко. Ну, это... Нет, ну надо все пометить. Вот то, что до разночтения, это плохо, да. Это плохо. Ну, я предлагаю обсудить дальше. А как мы будем там под уровни и прочее обозначать, это... Здесь вроде смысл передали. Это можно потом... Когда еще появятся следующие строки, то есть нам же нужно будет именно обобщение какое-то сформулировать, чтобы единообразно все строки. Значит, теперь обратная ситуация, то есть постоянное большинство участников само играет, а меньшинство оценивает, как те играют. Вот это похоже на тренировку, например. То есть на тренировке нет болельщиков, и там большинство игроки, вот, а меньшинство тренерский состав, который оценивает, как те играют. А здесь, соответственно, некое... Ну что такое вот это, кстати, если... Вот, здесь это в тупую не применяется. То есть если сказать собрание, на котором переменное большинство... участников, значит, действует. То что такое переменное большинство? Ну, конечно, оно получается, то есть меньшинство то присоединяется к нему, то не присоединяется, но это как-то не так явно, как вот в случае с активным меньшинством, которое меняется. Поэтому тут, наверное, что-то другое должно быть. С точки зрения тренера. Нет, не с точки зрения тренера. Что происходит в коллективе тренирующихся, внутри собрания тренирующихся? Из каких микрособраний можно его представить? Разбились по парам. А есть упражнения. Ну, то есть тренировка делится, как правило, на какие-то упражнения. По отработке некоторых навыков. На группу мышц. Среди игроков активное меньшинство можно четко выделить, да, вот по способности совершить в данный момент результативные действия. Соответственно, на тренировке такого критерия результативного действия нету. Там нужно, чтобы все выполняли как можно лучше те действия, которые тренируются. Вот. То есть там результат как бы делается... не активным меньшинством. То есть не делается, в смысле оформляется, закрепляется, да, как. Вот. Можно сказать, что на тренировке может быть кто-нибудь выпадающий из тренировки. То есть во время игры есть кто-то выделяющийся, кто сейчас находится в активном положении, а на тренировке скорее все находятся в активном положении, да, а если кто-то и выделяется, то это скорее кто-то, не знаю, уставший или потерявший ритм или ошибающийся. Замешкавшийся, да. Или он там просто передохнул на 5-10 минут. Угу. Могут ведь организовать тренировку так, что какая-то часть отдыхает, другая тренируется. А потом наоборот. Меньшинство выполняет другие действия. Меньшинство отдыхает. Это обязательно. Ну, можно сказать, отдыхает, действует иначе. Участников. Ты можешь сказать, они же там не просто как это выключились и лежат, а они приводят себя в порядок. Проводят мероприятия. Приведение себя в порядок. Ну, могут. Да, вот как-то все могут тренироваться хорошо. Ну, правда, это значит, что они уже, не знаю, натренировались. Ну что, никому. У всех все получается. Надо более сложные упражнения давать. Ну, меньшинство решает, почему оно не может действовать так же, как большинство. Почему у него не получается. На каждой тренировке должны быть такие люди. Не, он тут слово решает должно быть. А вот что решает? Ну, мне версия решает, как действовать так же. Не знаю, мне нравится. Ну, их может и не быть, этой группы. Ну, получается, да, что это постулирование, что на каждой тренировке есть отстающие. На каждой. Мы должны, я думаю, более общий случай. Если их нет, Не, ну, по идее, всегда можно там выявить того, кто как бы менее натренирован, там, менее активен, но можно ли сказать, что он как-то там выбивается, выделяется и остальное? Ну и вообще, это группа людей, которая хочет, ну, как бы не догоняющих, она может выявляться и непосредственно в игре, не обязательно на тренировке, еще где-нибудь. Ну, то есть это слабый критерий. Идея такая, что в игре есть тот, кто в данный момент совершает ход, это некое меньшинство, которое выделяется, а на тренировке, соответственно, наоборот, есть меньшинство, которое от общего хода тренировки отстает. Вот. То есть и в этом их как бы разница. Мне ну, это кажется, предлагаемая идея. Это неправда. Неправда ли это? Ну вот я на это сказал, что если на тренировке все все делают четко, то, наверное, нужно поднимать некую трудность. Ну, это уже другой этап какой-то. Нужно ли поднимать какую-то трудность, это вообще не относится к собранию. Ну, не относится к собранию. Ну, просто я таким образом хочу как-то, ну, предположить патологичность тренировок, на которых нету отстающего. Да, не важно патологичность. Такие тренировки есть, есть. Может быть, когда такой группы людей вообще не выявлено. Ну. Значит, оно здесь ни при чем, вероятнее всего. И это меньшинство, и большинство, оно чем-то другим определяется. Не тем, кто действует. Не тем, кто играет. А может быть вообще это сюда не подходит? Может под матрицей пирамиды это вот вообще не подходит? Может быть, должен быть другой принцип. То есть, допустим, во время игры это некие, не знаю, разные меньшинства активные, да, берущие на себя инициативу. А имеется в виду, например, разные тренировки, которые могут быть, не знаю, у разных тренеров. То есть, если игра дробится на какие-то эпизоды, в которых разные игроки активны, то тренировка дробится на занятия, на которых вообще могут быть разные тренеры. Вот. Но при этом есть тренер, есть тренерское меньшинство, то есть есть в целом тренировочный процесс некий, да, вот, на котором сама игра, это меньшинство оценивает, как те играют. То есть это меньшинство, это не один тренер, а это тренерский штаб. Но этот тренерский штаб может оценивать вот на протяжении череды занятий. Вот. Разных занятий. Там, таких, сяких. Поэтому, может быть, тогда получается, что это в первом случае это как бы имеется в виду. Меньшинство оценивает, как те играют, это меньшинство тренерский штаб. А во втором случае это конкретные тренировки, вот, на котором все тоже большинство участников действует, а меньшинство... А, меньшинство решает на самом деле, что им делать. То есть упражнение, да, собственно, меньшинство решает, что им делать. Что тем делать. Этим выполнять. О. Ну тогда может быть действовать, но выполнять тоже занимать. Вот. Такой тонкий момент годится. И при этом вот здесь может быть на этом собрании может быть большинство, не совпадающее с этим большинством. Тут уже не постоянно. Выполняет какие-то действия. Ну, здесь постоянное вроде не нужно. Или нужно. То есть постоянное большинство и меньшинство, да, это как бы игроки и тренерский штаб. Но на тренировках они могут быть в разных сочетаниях. То есть могут быть тренировки там по каким-то индивидуальным программам, могут быть. То есть может быть разбивка тоже, на котором выборочное большинство участников выполняет, а меньшинство выполняет, выборочное. Выполняет, может быть, какие-то действия, потому что он выполняет. Ну, я сказал, действует. Нет, выполняет действие. Действует. Просто здесь действует, получается, а там решает, что решает. Я имею в виду. Решает, какие действия. Как действовать. Какие действия выполнять. Вот так. Может, просто как действовать более коротко. Вот есть нюанс, потому что как действовать. Это скорее оценивает, как те играют. Это скорее вот здесь. А какие действия выполнять, это что делать? А чем тебя не устраивает, если в первой части будет выполнять, а во второй части решает... участников выполняют какие-то действия, а меньшинство решает... Ну, это просто по аналогии с вот этим. Вот. То есть здесь тоже было действует, а здесь решает, действует ли каждому. Ну, то есть я просто... Здесь действует, а здесь действует. Для однообразия. Не, ну здесь не, слово выполнение, оно здесь присутствует. Ну ладно. Вот. То есть это ситуация, когда часть тренерского штаба пошла с частью игроков заниматься там одним, а часть тренерского штаба пошла заниматься с другой частью игроков другим. И на каждой из тренировок все равно будет, игроки будут составлять большинство, тренеры все равно будут составлять меньшинство. И вот. Но в целом тренерский штаб оценит, как те играют, то есть оценит в целом подготовку, а на каждой тренировке каждый тренер будет решать, какие действия тренирующимся выполнять. То есть, потому что он же может не оценивать, там, как они тренируются, да, вот в каждый конкретный момент. Он может им говорить, тренируйтесь вот столько этого, столько этого, столько этого, а потом он оценит по совокупности, как они в результате этих тренировок играют. То есть, вот какая-то такая конструкция. Вот. Ну, тут появилось некое переменное меньшинство и выборочное большинство, которое пока можно оставить на нашей совести. Вот. Ну, и посмотреть, что будет с следующими строками, и как это лучше обобщить. Но в целом мне нравится. То есть так. Некая концепция вырисовывается. Почему здесь... Я думаю, просто по поводу выборочной, не может ли это ввести некий... некое недопонимание в определении выборочное. Ну, и как и в случае с переменное меньшинство, на самом деле это такое выражение, которое нуждается в неком раскрытии более подробном. Оно может быть недопонято. Может быть не выборочное, а выбранное. Выбранная кем? Ну, в данном случае... Да по-разному, наверное, может быть. Может быть, кстати, и собой. Может быть, просто собрали, ой, пойдемте потренируемся группой. А может быть, выбранная и тренером. Это, я думаю, ну, здесь не важно кем. Ну, давайте на общение теперь попробуем. Или у нас еще последний ряд не это? Не, последний ряд как бы есть. Ну, последний столбец. Мы вроде его заполнили раньше. Знают правила и все вместе играют по ним. Ну, у нас где-то сейчас. Да. Первым и последним столбцах у нас фигурируют правила. Да. А в средних их нет. Ну, вообще, здесь, когда упоминает слово «играет», то у нас «играет», исходя из определения игры, это значит, соблюдает правила. Кроме правил обмена сообщениями. Вот. Такая это... Ну, то есть... Почему объявление правил это не обмен сообщений? А вот так вот. А объявление правил — это действие. Но когда ты объявляешь, ты как бы доносишь до людей сообщение некое. Это коварный вопрос. Почему объявление правил это не обмен сообщениями? Я думаю, что... Одностороннее объявление правил, оно не подразумевает ответа там какого-то. Молодец, нашелся. Я не догадался, что можно обратить внимание на слово «обмен». Нет, да. У нас же во всем остальном, где присутствует обмен сообщениями, не обязательно двусторонний обмен сообщениями. Ну, вообще, я, кстати, согласен с тем, что общение в общепринятом понимании этого слова во время игры присутствует в любом случае, тем более во время тренировки. И обмен сообщениями происходит. Это потому, что мы представляем взрослых людей. То есть там получается месиво из. Ну, они переходят как бы между типами собраний, конечно. Они уже это взрослые люди, которые освоили и общение освоили. То есть не говоря о том, что да, вот если мы будем каких-нибудь спортсменов рассматривать, то для них еще это и работа. Они еще и обслуживают по контракту там работодателя или кого там. Вот, то есть там получается много уже накручено. Всего. Но мы специально смотрим только на те части, которые относятся к игре, да, потому что это у них, это профильное, то есть все эти игровые организации, да, у них главное это, они к чему готовятся, они всю неделю готовятся к игре, да, то есть к собранию, типа игра, на которой придут зрители и так далее, то есть у них как бы это точно, с помощью чего они деньги зарабатывают, то есть именно этот сектор, как бы, ну, не, то есть, да, сектор и этот ряд. Вот. Поэтому мы туда и смотрим. А в принципе, ну надо тогда смотреть на маленьких детей. Как они играют. Они общаются, когда они правила игры вводят? Конечно, общаются. Или они просто начинают... Вот как этот самый Геннадий Селезнев, да, он же описывал, что типа приходит кто-то и говорит, я такой-то. Там, не знаю, давайте вот играть там в то-то. И начинает играть. А другой говорит, а я такой-то. И он корректирует правила. То есть они, у них нет... Ну, это каждый раз объявление правил. Вот. Так это общение разве? Или это... Ну, это в любом случае обмен сообщениями. В любом. Каждый приходит, вот говорит, я такой-то, давайте играть так-то. Это в любом случае донесение своего сообщения на других. Тогда у нас получается замкнутый круг. Потому что мы считаем, что общение и понимание языка базируется на усвоении правил. Да? То есть, ну, если говорить какие-то буквы, то это будет обозначать то-то, и другой тоже усвоил. То есть сначала есть способность соблюдать правила, а потом есть специфические правила обмена сообщениями, которые есть общение, да? Но если мы говорим, что и сами по себе правила, даже правила игры, а не общения, должны друг другу распространяться при помощи обмена сообщениями, то тогда у нас получается замкнутый круг здесь. Что на самом деле нехорошо, и хотелось бы это как-то правильно определить, чтобы распутать. Мне вообще кажется, что критерий обмена сообщений здесь лишний. Везде есть обмен сообщений. То есть то, что человек, который когда-то научился правилам обмена сообщениями, то он после этого, безусловно, может и правилами игры обмениваться через обмен сообщениями. Тогда это будет правильно говориться, что да, у нас есть собрание какого-то типа общения, на котором объявили правила игры. Вот. Но по очередности, от простого к сложному, у нас как бы игра стоит фундаментально раньше. И обосновывалось это чем? Что для того, чтобы общаться на каком-то языке, надо усвоить его правила. Что, на мой взгляд, логично. А, соответственно, умение действовать по правилам – это игра. Это умение играть. Вот. И поэтому умение играть должно развиваться раньше. Но тогда возникает вопрос, а вообще, как бы, первые правила игры, они с помощью чего усваиваются? И, может быть, это тоже обмен некими сообщениями. Может быть, мы тогда должны уточнить, как вот на эти сообщения различать. Вот я вот в эту сторону вижу какое-то возможное решение. А договори по поводу лишнего вообще обмена сообщений. Ну, мне в принципе кажется, что в определение следует добавить какую-то цель. А обмен сообщениями просто как фраза, которая везде фигурирует, она вообще излишна, потому что она есть везде. Просто мне кажется, что в игре тоже есть обмен сообщениями, в любом случае. Ну, Оль, как сказал Алексей, да, он предположил, что у нас любой тип собрания, он будет себя в той или иной пропорции включать разнообразные. Это какой-то экземпляр, какой-то пример собраний. А мы сейчас говорим о более фундаментальной вещи. О том, как эти элементы, у нас есть некие элементы собраний, да? Как мы их расположили в таблице, как мы считаем, от простого к сложному. Вот. И вот это вот от простого к сложному должно соблюдаться. Я бы так сказал. Сейчас можно заподозрить, что оно не соблюдается. Вот. Я вот так понимаю. Я так понимаю проблему. Не соблюдается именно между игрой и общением. Вот. То есть, не может быть игры, если участники не могут друг другу рассказать правила, потому что они должны все их соблюдать. Они что, ну, иначе у нас тогда получается они случайно. Вот начинают играть и случайно соблюдают все правила, да, не обмениваясь. Но мы ввели для этого первую, у нас самая первая клетка, это объявление правил, которое объясняет, каким образом они теперь все могут их соблюдать. Но вот это объявление, как было замечено, да, оно в форме общения идет в основном. Что нормально для людей, которые это освоили, да, почему бы нет? Может быть, в форме обучения там какой-то, да, в форме лекции, но вопрос-то фундаментальный, это должен быть способ это делать, должен существовать в природе, да, и он должен у там, самых маленьких детей встречаться, когда до освоения языка или помимо освоения языка, использования языка, как правило, обмена сообщениями, тем не менее вводятся и как-то объявляются общие правила игры. Вот в чем штука. Но у животных же есть игра, и они не общаются там друг с другом. Ну, в смысле, речью, но тем не менее. Делай как я. Вот. Я попрыгал, и ты попрыгаешь. Ну и потом, то, что при объявлении правил детьми там используется общение, как бы, общение же оно тоже развивается по мере того, как они играют. То есть, получается, в принципе, чтобы ввести правила, не обязательно уметь общаться, ну, имеется в виду речи, там, с использованием разума, Но дальше по ходу игры развивается и общение, по ходу развития общения могут вводиться все более сложные правила. Ну вообще, вот. Ограничивать общение только речью, это очень странно, потому что, например, тактильное ощущение, это тоже можно назвать общением. И там мимику тоже можно назвать общением, потому что мимикой можно объяснить правила игры, например. Да. Или вот мать с ребенком, как она обращается, не знаю, как она показывает ему что-то, что нужно сделать. Он ну, как бы это... Интонация, не, да, не, хотел, не хотелось бы то, что делает человек, там, сводить к тому, что делает животное. То есть все-таки разум, как бы, как качество новое состояние вот, приносит. То есть то, что там всякие тактильные, нюхательные, зрительные, это... может делаться как бы из зверьми, а вот с участием речи это уже человеческое чисто. Ну, понятно. Они тоже лают. Вот, допустим, есть беспроволочный телеграф собачий, они же... Или там птичий но шабер. Они... Тоже язык. Ну, но там вроде люди, как... Люди могут там этими средствами тоже еще пояснять друг другу что-то. Там, например, я подмигну, и ты поймешь, что все, что я сейчас сказал, это неправда. Оп. Ну да. Есть у меня такое предложение. А что если сказать, что если человек сообщает, если это сообщение типа «делай как я», то тогда это объявление правил игры. Такое чистое, да? А если это не сообщение «делай как я», то тогда это обмен сообщением. И получается тогда, что если человек объявляет словами правила игры, то это как бы виртуализация, ну как бы он виртуально показывает «делай как я». То есть он уже просто предполагает, что люди видели эти действия раньше, ему достаточно только словами напомнить, какие действия, да? Но если бы они эти действия раньше не видели, то, по сути, он бы объявлял правила только одним образом. Он просто бы все это перед ними изображал. Вот. И он должен был бы сам первый раз изобразить, показать пример действий всех во всех ситуациях. Если бы у них не было речи. Вот. Я не знаю, куда это вставить. Или как какое-то, не знаю, дополнительное примечание. Ну вот, просто давайте о смысле подумаем. Можно так это разграничить? Почему только «делай как я»? Ну вот так. То есть, если мы общаемся, то там нет вот этого «делай как я». Как только там есть «делай как я», это значит, что ты вводишь какое-то правило для коллективного соблюдения, как минимум, потому что ты можешь это соблюдать, раз ты можешь это сделать, да, показать пример. И кто-то, кто. И ты это показываешь с целью, как бы, призвать других, чтобы они тоже сделали. Значит, будет уже как минимум два человека, если кто-то повторит. Значит, уже есть. Вот. А общение может быть о чем угодно. То есть, например, если это общение «сделай ты так», то это как бы общение, это сообщение. То есть я так не делал. Я не могу, может, я не могу этого показать. То есть я. Тогда... Но ведь вообще не можно сказать «делай как я». Вот тогда это виртуализация, да. А смысл будет один и тот же. Смысл передаваемого посыла и в том и в другом случае будет один и тот же. Получается и в игре, и в общении. Если ты вообще не скажешь «делай как я», потому что ты покажешь, то это было просто некий словесный анонс того, что в итоге это покажешь. Вот. Если... А подожди, а в игре это некий ну тоже призыв получается делать. Просто к тому, что так, вот как мне показалось сейчас, «делай как я» может сработать и без объявления неким сообщением. Как ты поймешь, что человек или там. Ну да, человек призывает тебя повторять, а не покрутить пальцем у виска и уйти. Ну, это уж как получится. Ну, вот. Может, сообщения тоже могут не расслышать. Это уж как... Ну, как минимум, ты... Не, ну а как же тогда объявить правила, если ты просто совершаешь какое-то действие в надежде, что тебя поймут, да, чтобы за тобой повторили? Вот, ну, стоп, это, вот и все. Это не объявление правил. Ну, вот это получается объявление правил. А вдруг повторят? Нет, подожди, но ведь у нас объявление правил, оно ведь не только к игре относится, да? Вот. Оно ведь у нас относится, да, ко всему остальному. Да. Именно поэтому... только показать, ну, как бы показывание какого-то действия в надежде, что тебя поймут, что за тобой нужно повторять, оно... Да, вот, достаточно универсально. Нет, оно в принципе неприменимо. Это если... Нет. Мы говорим о самом элементарном, о том, о базовом. То есть в жизни на него еще много чего наслаивается. Если пользоваться только им, то будешь на уровне этого первобытного ребенка. По возможностям, нет, тому, то есть очень я будет к тому, трудно. Что само по себе показывание человеку, например, какого-то действия без какого-то указания, да, повторять, вообще без указания, оно само по себе не является объявлением правил. Правилом является как раз-таки указанием на то, что нужно повторять. Ну вот, если принять Олину позицию, да, получается, что способность... сделать указание, а оно должно быть воспринято как указание. То есть уже должно быть, да, некая предварительная договоренность, тогда ставит общение вперед. Нельзя ввести игру, не умея общаться, то есть не умея указывать. Вот. Мне показалось, что поскольку есть вот это инстинктивное подражательное поведение, оно прошито просто врожденно, да, обезьянничание, то в принципе на него можно положиться, если просто какой-то там человек или ребенок будет постоянно повторять какое-то действие на глазах у других, то, может быть, они начнут за ним повторять. И тогда... А может, нет. А может, нет. Ну, это уж, это, значит, сорвалось. Нет, нет никакого объявления. Это не должно. Правил. Объявление просто правил, это станет... в этом нет. Вот мы... мое предложение заключается в том, чтобы вот это и определить как элементарное объявление правил вот в самом таком но простейшем это, случае. Но ведь это не объявление. Ну, человек, который начал повторять это действие, и он упорно повторяет, он-то хочет, чтобы повторить, то есть у него, я считаю, что у него есть намерение, вот это «делай, как я», этот посыл, просто у него нету пока что неких коммуникативных средств, чтобы вот это указание, о котором у ты него, говоришь, другим есть. Людям у него передать. Есть. Это мимика, это жесты и так далее, они есть. Это такие же действия, есть рождение, но это такие же действия, как и другие, и пока эти действия для зрителей не наделены вот неким смыслом, что это он нас призывает, ну, не знаю, плывут туземцы в лодке, видят Робинзона на острове, Робинзон им по своей, так сказать, там, английской или какой-то традиции машет руками вот над головой, да, возможно, у туземцев другая мимика, и они пока что, вот он стоит, человек и машет, да, и они не знают, что он делает. Он их об опасности предупреждает. Говорит, не приближайтесь на этот остров, да, тут опасно. Что он делает, они не знают. Хотя мимика у него врожденная. Вот. Поэтому в этом-то как раз проблема. Если он будет так долго скакать и махать, может быть, они тоже начнут ему подражать или как-то что-то это сделать. Совершенно не обязательно. Ну, не обязательно, конечно. То, именно поэтому объявлений в этом нет. Так, почему обязательно тебя должны послушать? Не знаю, мне просто кажется, что у человека есть какая-то не только культурно приобретенная мимика и жесты, но есть какие-то вот заложенные природы. Может человека. Быть. Вот. И этой мимикой и жестами он объясняет, что он хочет, чтобы люди повторили за ним. Тогда мы должны, наверное, разделить. Ну, вот это Оля озвучила версию. Я сказал, что мы можем положиться на врожденное обезьянничание, вот. А Оля сказала, что мы можем положиться на некие врожденно понимаемые знаки, вот. Которые я расцениваю тоже как общение. На самом деле. Которые можно тоже расценивать как общение, в общем. Так. Я все-таки не согласен. Но просто мне нравится, вернее, скажем так. Больше кажется обоснованной точкой зрения, что как бы общение в том смысле, какое оно прикладывается к человеку, это качество другое, чем у животных. То есть в том смысле, что В принципе, правила, да, можно объявить их за обезьяничание, можно объявить общаясь. А у нас как общение? Может быть, задействованный тот. Да. Общение. Тип собраний, участники которых соблюдают правила обмена сообщениями, кроме чего? Кроме передающего знания, знающих, не знающих участников. Не, просто, скажем так, животные, они могут обмениваться информацией, там, устанавливать правила, иерархию, там, игрой заниматься, но они это делают как бы на автомате, а у человека при этом работает как бы, вот это вот. Мы же и не хотим вот эти врожденные мимику, мы не хотим сейчас это к общению пристегнуть. Мы сейчас рассматриваем вопрос именно объявления правил без использования средств общения. Мы же вот что рассматриваем. А я не понимаю, как можно... Но оно возможно, но... Если в том смысле, что можно и так объявить правила, да, физически это возможно, но... Надо бы... как-нибудь объяснить, что ли, что... Хотя это возможно, все-таки это не совсем то же самое, как если бы там люди сели, договорились о правилах, там, объявили их. То есть это что-то вроде такого задействования древнего механизма, когда более новом нет нужды, или там он просто первым оказался. Ну так... Не, ну так о том... Не, о том и речь. О том и речь, что если у нас игра стоит вперед общение, и более того, я именно таким способом хотел вот, ввести... Да, нет, просто я не уверен, что... Да, что в данном случае речь идет об одних и тех же играх. Ну, то, что... Результат как бы есть, правила установлены, но они не связаны с, как бы это сказать. То есть в одном случае к этому привело одно явление, а к другому другое. То есть в одном явлении получается возможно без общения установить правила, а в другом там нет, оно так или иначе участвует. Вот. Какие два механизма установления правил? Вот. Все то, что у нас ну, есть правила, которые придуманы нами, человеком, а есть правила, придуманные самой природой, ну как, в генотипе записанные там, и так далее. Это же разные правила. Ну, животное знает, что нельзя со своими там родственниками скрещиваться. Не знает, просто у него рецепторы работают так, что он определяет это. И не скрещивается. Значит, знает. Значит, знает, да. Но придумал ли он это правило? Нет. Мозгом нет. Ну, хотя, да. А мы нет, придумали, можно, конечно, мозгом знать, это да, правило. В какой-то момент генотип придумал как бы это правило. Чтобы, так и есть. Повысить вариабельность. Хорошо. Объявлял ли кто-то это правило? А это разве правило игры? Просто слушай, это может игра быть... Игра — это у нас собрание, на которых люди соблюдают правила. Вот собрались весной коты, да, и вот они соблюдают правила скрещивания, и скрещиваются по этим правилам. Я так понимаю, у нас вся эта таблица, в принципе, относится к людским организациям. Поэтому мы можем вообще вынести то, что все перечисленное относится к людям за скобки. И не помечать, да, у людей тоже есть те же самые качества, что и у животных. Но какое это имеет отношение, если мы уже рассматриваем собрание в рамках людских организаций? И поэтому, мне кажется, очень странно не учитывать какие-то дополнительные способы общения, которые достались нам от природы. Я не против их не учитывать. Нам тогда нужно что мы здесь четче определить, что мы здесь под общением имеем в виду. А что под игрой? То есть понятно, что то, что сейчас Оля имеет в виду под общением, оно соответствует и игре, и общению, которые у нас есть. Вот я так понимаю. Вот, а дальше вопрос, как эти два, так сказать, общения различать? Вот. Мне кажется, я понимаю, как их различать. То есть если если общение осуществляется по правилам обмена сообщениями, о которых, как бы, которым мы научились, о которых договорились люди, то есть которые не были врожденными, то значит это вот общение вот наше. А если такой договоренности, как бы такого стандарта обмена сообщениями не было введено, а он либо был врожденный, либо, значит, просто какой-то беспорядочный обмен, то значит это еще не общение. Вот. Не знаю. То есть я это не общение в этом смысле. Не согласна. Не собрание типа общения. Например, игра. То есть, когда дети другу подмигивают, там, это вот они играют. Или что-нибудь такое еще делают. А если взрослые люди друг другу подмигивают? А вот тут двояко, значит. Если они до этого договорились, что подмигивают, если они там через культуру или как-то, да, получилось, что они договорились, они о семантике подмигиваний, то значит тогда они общаются. А если они не договаривались, то получается они тоже играют. То есть вот смысл-то в этом. Есть какие-то действия, которые человек может совершать, там подмигивать, там, не знаю, выкрикивать что-то, там, руками как-то размахивать. Это его врожденные, так сказать, способности. Вот, и при помощи них он может объявить правила игры. Но среди этого можно выделить такие правила, через которые будут передаваться какие-то сообщения. Вот именно выделить дополнительно. И на них можно закодировать что угодно. То есть можно одно и то же подмигивание, одну и ту же улыбку сговориться и абсолютно разные значения передавать с их помощью. Это будут разные языки. Языки общения. Вот это имею в виду. Это одно. А есть, например, вот такие жесты, которые не требуют дополнительного пояснение, например, если человек протягивает руку, это понятно, что он хочет чего-то взять. Протягивает руку, да. Это не нужно никому в мире объяснять, что это значит. Ну, может быть, завершить собрание на этом. Мы, в конце концов, прошлое собрание тоже на вопросе завершились. Мы сегодня продвинулись вот вперед. И, собственно, подошли, да, вот к различию между игрой и общением. При том, что один ряд мы вроде расписали. Вот. Теперь мы должны научиться применять нашу вот эту вложенную систему строк. Собственно, мы сейчас вот на этом у нас и затык. Мы снова вернулись к вопросу вот нюансов между игрой и общением, потому что нам нужно эти... Мы сейчас будем эти нюансы в клетках как бы выражать. Вот. Соответственно, есть надежда, что как только мы научимся это делать, то, соответственно, и дальше уже раскрутить всю эту колбасу будет легче. И, соответственно, имея один образцовый ряд, имея... способ переходить к следующим рядам при помощи определений, ну, строк, мы пойдем быстрее. Но вопрос поставлен, и надо как-то на него... То есть надо, по-видимому, уточнять определение или уточнять используемые в этих определениях строк слова. Вот что такое обмен сообщениями, что такое правило. Мы, если это не... Если мы границу четкую не проведем, конечно, мы не сможем дальше все четко применять. Вот. Соответственно, вот с этим вопросом можно уйти на перерыв. Ну, до завтрашнего вечера, стало быть. Ну да. У кого-нибудь еще какие-нибудь дополнения, соображения? Есть? Ну, я бы хотел сказать, что хороший вопрос. Хорошо, что он возник. Потому что мы как-то действительно это упустили внимание. Ну, подумал, вообще. Ну, я, кажется, сказал то, что думал. То есть, есть два механизма, надо говорить. Я разумеется, человеческий язык и сигнальные системы там у животных это разные. Потому что, по сути, когда задействуются деяния, ну, в смысле, то, что от животных досталось, это работает как бы первая сигнальная система, а когда что-то там идет через разум, то это уже работает вторая сигнальная, которая тормозит первого. Вот, и речь, она вот на ней основывалась. А разве нам важно, что там система работает в рамках описания организации? Но я думаю, это важно. Все-таки, ну, не знаю, когда речь заходит там разумной деятельности, по-моему, надо как-то отделять, тем более, что Виктор постоянно про эту методологическую ошибку напоминает, что нельзя для того, чтобы узнать что-то о людях, там использовать то, что известно о животных. Ну, в смысле, пытаться через животных что-то объяснить, потому что обращать внимание надо на различия, а не на сосы. Ну, я же не говорю обращать только на это внимание, но убирать это совсем и как бы не учитывать это в поведении и общении людей, мне кажется, было бы странно. Это надо учитывать, просто это надо оговаривать, что как-то выделять или говорить, что может быть и так, и так. Нет, как, есть когда мимика приобрела языковую семантику, это вообще не вопрос, это совершенно понятно, это язык, это здесь вот учтено, считай. Но сложность возникает, что когда мы говорим об таком простейшем случае объявления правил игры, то мы предлагаем ситуацию, в которой еще семантика не введена. В этой ситуации мы можем положиться на то, что до этого имеется. До этого имеется, конечно, большой арсенал каких-то действий, движений, вот, и в том числе каких-то врожденных реакций. Вот. Но тем не менее, вопрос-то в том, что а можно ли с их помощью все-таки ввести правила? То есть, а введение правил, это уже предполагается некий человеческий акт. Вот. То есть, именно что не реализовать только свою инстинктивную программу, что у нее записано там, у него мозг так вырос, что там вот он гормоны заработали, и он начал объявлять правила какие-то, да, своим сородичам. Нет, а речь о том, что он эти правила там придумал, как-то сообразил, но речь и какой-то вот такой семантически уже обусловленный язык он применять не хочет или не может еще. А играть вот хочет коллектив. Вот вопрос вот в этом. И как это определить? То есть да, он использует тот багаж, который инстинктивный у него есть. Но он его использует не как животное, то есть не просто ему следует, а он разумно сообразил, хочет втянуть в какую-то игру других. Вот. А вот сказать им, слушайте меня, делайте как я, мы сейчас играть будем, он еще не может. Вот. Ну, во всяком случае, его не поймут. Вот. Значит, он может только вокруг них, не знаю, прыгать, что-то такое, подмигивать или как-то руки протягивать, чтобы они сообразили, что если они будут делать так же, там, или он будет бегать, толкать, а они должны от него убегать, да, вот, если они догадаются, то значит он правила объявил. Вот я вижу вот в этом решение, но вопрос-то, как это сформулировать. Вот, и в принципе это получается, можно назвать обмен, ну, вот Игорь предложил, да, что это не обмен сообщениями, а как бы послание неких сообщений, да, в надежде, что им будут подражать. Вот, как вот это вот разграничить? Вот я так вижу решение. С Кстати говоря, сам термин «соображение», «соображать» — это прямая ссылка, отсылка к образному мышлению. То есть это создание образа и его сопоставление с каким-то другим образом. Mm-hmm. Это если брать этимологию слова. Сообразить. Сообразить, да. Соединить образы и найти отличия. Ну ладно, давайте тогда все подумаем, переспим с этой идеей, как говорится. 13 сойдет. Ну, тогда завтра в обычное время. Да. Без изменений. Да, и в среду у нас вместо совещания семинар с Егором. Ну, так? Да. И это, в общем, будем стараться. Ну, мне надо еще, мы еще не... То есть это не решено? Еще пока не решено, нет. Ну, просто... Держите нас в курсе и... Да. Ну, просто... Ну, да, в общем, будем держать в курсе. Ну да. Ну и ты передай ему по поводу вот этой детали, которая ее нет ни по спине. Это я уже передал. Вот. Ага. Он сказал, что. Ну ладно, давайте. Да. Он сказал, что да. они ему уже полгода мозги пудрят. Ну тоже как бы говорят, что вот-вот будет, там будет, сям. Да ясно. Хорошо. Ну все тогда, до завтра.